Комец в сопровождении отряда вооруженных людей внушал им страх. Изабель успокоила слуг, объяснив, что им не следует опасаться рыцаря и его воинов. Тогда челядь прониклась уважением к этому человеку на огромном черном коне. «Я хочу представить вам лорда Моргана Нельса. Он мой будущий муж и ваш хозяин», — громко объявила Изабель. Морган не ожидал этих слов. У него перехватило дыхание от неожиданности. Потом радостная улыбка появилась на его лице. Изабель, наконец, дала ему свой ответ. Хозяйка Амбри отдала столько приказаний, что у Моргана голова пошла кругом. Поварам и судомойкам было велено приготовить праздничное угощение, горничным подготовить комнаты, а конюхам позаботиться о лошадях. Позже Изабель выговорила садовникам за то, что они позволили ее любимому саду превратиться в непроходимые джунгли. Покончив с этим, Изабель пригласила Моргана осмотреть ее поместье. Трехэтажный дом возвышался в середине просторного двора. Остатки зубчатой каменной кладки свидетельствовали о том, что некогда Амбри был мощной крепостью, за прочными стенами которой был построен этот красивый замок. Одна башня крепости сохранилась. Под стеной находился целый ряд построек, откуда доносились разные звуки. Стук кузнечного молота, а также гомон домашней птицы и хрюканье свиней. За стенами на многие акры протянулась пашня. У самого подножия холма расположилась деревенька, состоящая из добротных домов. На сочных зеленых лугах паслись овцы и большое стадо черно-белых коров. Серебристые речушки пронизывали лес и луга, впадая в большое озеро, которое ярко блестело на солнце. С южной стороны простирался огромный сад. Он был гордостью Изабель. Они спешились у входа в сад, привязав лошадей к железной калитке. Изабель огорчилась, увидев, как плохо следили за ее любимым детищем. Но кое-что от былой красоты здесь осталось. Кусты белых роз с розовыми серединками были похожи на больших птиц. Их колючие ветви вытянулись, как лапы. Возле самой стены буйно цвела глициния. Фруктовые деревья были усыпаны сочными плодами. Гуляя по саду, Изабель рассказывала Моргану, как можно все исправить. Лайонел явно ни о чем не беспокоился, стараясь только выкачать из имения побольше денег. Теперь, оказавшись наконец дома, Изабель все сделает как надо. Он радостно улыбался, видя хорошо знакомое ему решительное выражение на ее лице. Изабель повела Моргана в свой излюбленный уголок, к скамейке под плакучим деревом. Здесь речушка огибала огромные камни, и на темной поверхности пруда плавали желтые лилии. На воде появилась рябь, когда оранжевая рыбка показалась из глубины и быстро исчезла под темно-зелеными листьями. «Ну, тебе нравится здесь?» — спросила, наконец, Изабель. Она немного побаивалась, что ему придется не по вкусу ухоженная красота ее поместья. Ведь он привык к дикой красоте своих земель. Я думаю, Амбри